пропали. Мама выгнала ее. Еще пришло письмо от Маши. Описывает подробно, как ехала к Борису из Петрограда в Абу. Пишет, что там совершенно не чувствуется войны. По дороге на любой станции можно отлично закусить в буфете. Опускаешь кружку марку и берешь все, что есть на столе. Мясо, рыба, закуски, любые вина, десерт. Борис повел ее в Гельсингфорсе, в ресторан. И там они заказали медвежьи лапы и язык оленя. Еще пишет, что счастлива, но ужасно боится за Бориса. Ей все время снится один сон, как он тонет. Просыпаюсь поту, а он здесь рядом. Если его нет, если он на корабле, не могу заснуть. У них маленькая квартирка, и она подробно описывает, где, что и как она пытается создать для Бориса уют. Там война другая. Моряки гибнут вместе с кораблем или возвращаются в привычную обстановку домой. В Гельсингфорсе невиданная для России вещь. В трамвае никто билетов не спрашивает, а каждый кладет в кружку свои пятаки. Катя собирается замуж за Виктора. Они переедут в Москву. От Саши давно ничего нет. Нюся была здесь и снова уехала. Ходили с ней на веселую вдову Легара. Поставила крыловская труппа. Мне очень понравилось, а Нюся кривила губы. Весь Ростов ходит и мурлычет мелодия оттуда. Стало одиноко дома. Все разъехались. Вот сколько всего написала.